машины туда-сюда. Раз уж солнцу вставать не лень, и для нас значит ерунда. Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Могли бы вести войну против тех, кто против нас, так как те, кто против тех, кто против нас, не справляются с ними без нас. Наше будущее туман, в нашем прошлом то ад, то рай. Наши деньги не лезут в карман, вот и утро. Давай. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз.